Глава 12. «Умрем! Мы все умрем!» — вопил Ники, совершая чудеса на виражах. Мы неслись по пустыне, а из песка прямо на нашем пути вылезали они — черви. У них была крепкая голова с хитиновым наростом, который похож на длинный нос. Вот только этим носом они пробивают даже скалы. В диаметре такие черви от 2 до 5 метров, а в длину от 10 до 50 метров. И их, блин, много! «Левее!» — кричал Тирс, вглядывающийся в песок, и Ники закрутил баранку. А пару мгновений спустя из песка вылетел червь, который получил камнем в морду. Я попал точно в глаз, и от силы удара чудище повалилось обратно в песок. И это был последний камень. Ладно, что делать? Мы решили сократить, а тут такое. Да уж, похоже, Марс и сократить — это вещи несовместимые. Из лагеря водников мы уехали 3 часа назад. Денег я заработал очень даже немало. И, к слову, деньгами здесь являются энергокристаллы. Я немало удивился этому, потому что это секретная технология орбиталов. Не представляю, где местные ее взяли. Но энергокристаллы появились почти сразу после апокалипсиса и стали заменителем атомных реакторов. Уран ведь с появлением маны малость испортился. Так что энергокристаллы стали тем, что выручило орбиталов. Но уточню, что проблема была лишь созданием новых реакторов и топливом. Старые реакторы работали 100 лет, пока их не уничтожили или топливо не закончилось. Грубо говоря, можно было где-нибудь в космосе поближе к звезде поставить солнечные паруса и производить кучу энергии, кристаллизовать ее и использовать вместо реакторов. И первое время они так и делали. Но потом на основе кристаллов изобрели особые аккумуляторы. Дьявол! Почему я только сейчас вспомнил о них? Как это вообще могло вылететь из моей памяти? Это же такая важная вещь. Я ведь и сам ими постоянно пользовался. Трофейными, конечно же, потому что я так и не научился выращивать эти кристаллы и делать из них аккумуляторные пластины. И теперь становится ясно, что кто-то изобрел монокристаллы. Если технология схожа, то, может, и мне удастся сделать энергокристаллы. Но я отвлекся. Энергокристаллы здесь нужны, чтобы пользоваться древними технологиями. Но так как в таких поселениях, как водники, их почти не было, то кристаллы не расходовались. Производятся кристаллы, да много где производятся. Для этого есть ископаемое топливо, ветряки и многое другое, что требует усилий. Так что, как и в случае с водой, на этом не станешь супербогатым. «Умрем!» взвыл Ники, и я прервал размышления, но и бросил белый шар в чудище, что выбралось из песка на нашем пути и преградило путь. Шар попал в голову гигантского червя, который мог легко насадить нас на свой нос, и червь повалился на песок. Уснул. Это оказалось легче, чем я думал. Взорвавшись белым туманом, накрыл нас куполом, отчего парни пересрались. Но я приказал остановить машину и спрыгнул. Выйдя из купола, огляделся. Червей здесь было много. Вижу, как дыбится песок. И вдруг один из червей вырвался у меня под ногами. Я успел отойти назад и, создав меч из черного металла, ударил по червю, располовинив монстра. Бросившись вперед, едва отскочил в сторону и вновь рубанул, потом еще и еще. Черви вылетали из песка со всех сторон, стремясь пронзить меня, а я тянул из них души. Мощные создания скопили в себе немало энергии, но они божественны. Они питаются маной? «Сзади!» — услышал я крик парней, а затем и выстрелы. Отпрыгнув 4 метра в сторону, увидел, как червь падает на место, где я стоял, а на его теле куча ран. Похвально. А мне, наверное, не стоит размышлять посреди боя и отвлекаться. Червя с горем пополам они все же расстреляли. А я потянул энергию, неплохо так подпитываясь. Но когда появился очередной гигант, я его сразу усыпил, оставив на потом. Стая около 47 червей, многие из которых достигали 15 метров длины. Больших особей было лишь две и десяток средних. «Паразит, что думаешь?» — засунул я руку в рану одного из червей. «На вид похоже на червя. Мясистые, правда, из кровищей, красной». «Думаю, что они схожи с чудовищами на Земле, но более ранняя версия». «Тоже так подумал. Они собирают ману и вырабатывают энергию. Интересно». Я обернулся к парням. «Они съедобные? И имеют ли ценность?» «А? Да, съедобные. А носы очень ценны», — бормотал недоумевающий Тирс, глядя на побоище. «Вот тебе и сон». Я лишь посмеялся, после чего мы перетаскали малых червей на кузов пикапа, загрузив до предела. Правда, сперва я вырезал носы твари, которых мы не заберем. Тут поезд нужен, а не пикап, пусть и огромный. «Жалко-то как оставлять их! Это же сколько мяса и денег!» Ники смотрел в зеркало заднего вида и вздыхал, глядя на оставшихся червей. «Вот жадный какой!» «Но это же невероятно! Мы, то есть Гаус, уничтожил всю стаю червей! Для такого нужна мощная армия, куча техники, и то без потерь не обойтись!» Тирс смотрел на меня, будто перед ним бог. «А перед ним как бы и вправду бог!» «На Земле куча монстров куда больше, сильнее и опаснее», — покачал я головой, сидя позади в жилом месте кабины. «Так Земля — это не райское место?» От шока Ники едва не потерял управление. «Благодаря тем же самым людям, которые уничтожили Марс, на Земле полно чудовищ и опасностей. Но там намного лучше, чем здесь. Впрочем, вскоре все это закончится. Финальная битва уже близко. Орбиталы падут, и, наконец-то, настанет мир». Я поднял взгляд на парней. «А если вы проиграете?» «Значит, Марсу также будет конец. Однако мы не проиграем». На лице моем появилась довольная улыбка. Сейчас я ощущаю два потока энергии из мертвого города и лагеря водников. Да, мне удалось поставить алтарь и даже настроить его на поглощение энергии. Сколько сил на это ушло. Думал, помру от натуги. Но оказалось, что помирать от натуги — дело для меня привычное, так что справился. Пусть и не идеально, но алтарь работает и насыщается энергией. Каждый такой алтарь — это усиление моего присутствия на Марсе. Скорее я и храм смогу осилить. Возможно, тогда девчата смогут наладить передачу энергии. А там и смерть с кармой подтянутся. Уверен, старые кошелки будут счастливы. Это же такой лакомый кусочек. Дальше мы ехали в тишине. Парни размышляли, да и я размышлял. Даже монстры вели себя тихо. Правда, на своем пути мы нашли разграбленную автоколонну. Она уже догорала. «Каннибалы. Лишаний не оставляют тел», — сообщил Тирс. «Остановитесь», — приказал я. И, подойдя к колонне, посмотрел на множество страждущих духов. «Вы хотите отомщения?» — обратился я к ним, когда те собрались передо мной. «С кем он общается?» — услышал я голос Ники. «Кто его знает?» «Хотим!» Голос призраков услышали даже братья. Отчего Ники запрыгнул на руки брата, а миг спустя 43 призрака проявились благодаря моей силе. «Теперь вам хватит на это сил. Идите и обретите покой». «Благодарим, Бог!» Призраки исчезли и полетели туда, куда увезли их тела. А я обернулся и направился в машину. Энергии я здесь не получил, лишь потратился. Но не могу я пройти мимо. Это против моей божественной сущности. Мы поехали дальше, в полюс. Я же решил немного подремать. Поселение каннибалов. Некоторое время спустя. Это был комплекс промышленных зданий, что сохранились со времен процветания Марса. Правда, то, что наверху, не идет ни в какое сравнение с тем, что находится под песком. Можно сказать, лишь верхушка айсберга. На крышах четырех зданий, которые огорожены стеной из мусора и остовов сожженного транспорта, крутились ветряки. Внизу царила суета, потому что приехали добытчики. Они разгружали тела как своих, так и жертв, но и их имущество, а также двигатели, снятые с машин, колеса и прочее, что имеет ценность для жителей пустыни. «Хороший улов!» — оскалился крупный бородатый мужчина, чья голова покрыта волдырями. «Это обычное явление для каннибалов. Все же они едят в основном сырое мясо, а в нем порой бывают паразиты, да и болезни». Вождь, так он себя звал, стоял на крыше и наблюдал, как машины одна за другой заезжают в гараж, что находился в соседнем здании. Это были огромные автобусы, обвешанные листами металла, шипами и пулеметными гнездами на крыше. А также в колонии имелись дровяки, что-то вроде тракторов, и даже мощные промышленные машины, что были найдены в этих руинах и частично восстановлены. Эти машины словно крепость на колесах. Ну и, конечно же, багги, пикапы и прочие машины, которых у каннибалов было хоть отбавляй. Вскоре вождь спустился с крыши и попал в настоящий подземный город. Не менее 5000 человек жили в самодельных домиках, построенных в просторных подземных помещениях. Носили они в основном обноски или рванье. Или же ходили голышом. Все же здесь было весьма жарко. Вождь прошелся по единственной улочке первого этажа подземного города. Здесь имелась ферма насекомых, которых пускают на муку. Эти жуки походили на сверчков, только мясистее. Их кормили ошметками людей и всякой падалью. Потом делали муку, ну или просто жарили. Слева и справа от вождя были хибары, собранные из мусора. Но все было безлюдно, ведь все собрались в центре, там, где располагался разделочный стол. Рядом уже лежало несколько тел, и люди ждали только вождя. Тот неторопливо подошел и окинул взглядом 200 человек. Остальные жили на других этажах и в других зданиях. Но и до них дойдет вождь. Его святая обязанность — это не допустить неповиновения и мыслей. «А я бы мог стать лучшим правителем, чем вождь». Последнее он жестоко пресекал. «Сегодня у нас пир!» — громко произнес вождь, и люди затащили тело убитого мужчины на стол. «Печень! Дайте мне его печень!» — оскалилась острозубая большегрудая женщина. Те обноски, что были на ней, совершенно не прикрывали белую кожу, покрытую волдырями, и сутулую спину, отчего, когда женщина сутулилась, ее длинная грудь едва не доставала до пола. «Голову! Я хочу голову! Пальчики! Люблю пальчики!» «Тихо!» — рявкнул вождь, и собрался было опустить тесак на тело мужчины, а он вдруг открыл глаза и бросился в толпу, вгрызаясь в шею одного из мужчин. Раздались вопли и крики, а вождь попятился назад, не понимая, что происходит. Но вдруг его схватили за ногу, и, оступившись, вождь упал. Один из трупов ожил и полз к нему. «Сдохни, тварь!» — прокричал он и вонзил тесак в голову мертвеца. «Да что происходит? Мы разгневали колдуна!» «Хуже! Вы разгневали Бога!» Мертвец с тесаком в голове оскалился и впился в шею вождя. Некоторое время спустя. Гаус. «Когда мне сказали, что мы приехали, я не сразу понял, куда именно мы приехали. Здесь были сплошные скалы. Но минуту спустя я заметил огромные металлические врата, что были распахнуты. Перед ними стояли два настоящих металлических монстра. Они вдвое меньше пустынного демона и немного потрепаны. Видно, что машинкам уже не одно десятилетие, но за ними ухаживают. Выглядят они как сглаженные кирпичи на колесах, что, в принципе, логично. Здесь такие песчаные бури, что потом чистень гусеницы — настоящий ад», — Ники рассказывал. Говорит, теперь никаких больше гусениц. На корпусе имелась артиллерийская установка, закрытая пробкой, а также 4 турели и 2 по бокам. Мощь. Но помимо этого, над воротами я заметил 4 лазерные турели. Правда, скорее всего, они не работают. Все же лазер. Тут каждый мегаватт экономит. А лазеры — это бездна, сколько нужно энергии. Мы спокойно въехали в эти открытые врата и попали в гигантский ангар, где стояли десятки единиц военной техники. Весьма неплохой. Тут же находились солдаты и турели на внутренних стенах. Дальше была пустая зона, и уже после нее располагалась парковка с сотней единиц транспорта. Каждое парковочное место было отмечено краской, и мы подъехали на одно из крупных мест. И как оказалось, что чем больше места, тем дороже стоит парковка. Но зато можно не беспокоиться о сохранности груза. Оформлением парковки занимался паренек в новенькой форме серого цвета и кепке. Он нас оформил и принялся описывать груз, вот только... «Черви? Вы их убили?» Парень был в шоке. «А по нам не видно?» — хмыкнул Ники, имея в виду нашу крутую броню. «Я должен сообщить начальству. Возможно, вас наградят». «Или устроят неприятности», — вздохнул Тирс и посмотрел на меня. Сейчас мы стояли у кузова пикапа. «Нормально все. Нужно сразу наладить связь с руководством, чтобы не терять времени, которого у меня нет». Парни успокоились, а я осматривался, замечая различные виды пустынной техники. Тут даже глайдеры были. Ну, в смысле, парящие машины. На вид сравнительно новенькие. Видимо, часть технологии все же осталась. Как и промышленных мощностей. Некоторое время спустя к нам подошел высокий мужчина в неплохой такой броне. Но наша куда лучше. Тот окинул нас взглядом и насторожился. А потом посмотрел на кузов, и глаза на лоб полезли. «Вы убили червей?» Его взгляд остановился на мне. «Мы убили 2 50-метровых, десяток средних и куча мелочи. Эти парни расскажут, где остатки, что мы не увезли. И, надеюсь, вам хватит ума не спрашивать нас, как вы это сделали, или, еще более банальное, вы втроем их убили?» «Да, втроем», — насел я на него. Мужчина же замолчал. «Если предложите хорошую цену, отдадим вам туши. Носы гигантов лежат под тушами мелочевки». Глаза мужчины резко расширились, и он убежал общаться с более начальственным начальником. Мы же решили перекусить прямо у пикапа, и за едой мне рассказали, что это за полис. Ники с Тирсом не местные, но часто бывали здесь. Отдых, торговля, и даже иногда брали заказы. Разведка там, добыча деталей и передача посылок. Для тех, кто готов рисковать жизнью, здесь работы хоть отбавляй. Так мы дождались пожилого, но весьма сильного мужчину. Колдун. Электричество. На нем был черный комбинезон, укрепленный синтетическими материалами. Левый глаз, киберимплант, и сейчас он сканировал нашу броню. Да, и обе руки механические. Интересно. Он питает имплантанты своей магией. «Я Гедеон, правитель этого полиса», — протянул он мне руку, и я почувствовал электрический укол, а он почувствовал теплую силу. Но не металлическими руками, обтянутыми синтетической кожей, а своей маной. «Гаус, можно сказать, путешественник». «Не слышал о тебе, Гаус. Видимо, ты из далеких краев». «Можно и так сказать», — я кинул взгляд на кузов. «Мне нужно продать это и купить детали. После этого я сразу уеду, а пока мои», — кинул взгляд на парней, — «помощники будут закупаться, я готов немного подработать, чтобы не скучать». «Скучать в моем полисе?» — приподнял он брови и рассмеялся. «Скажи это кто другой, я бы воспринял это как оскорбление. Ну да, людям с твоим талантом здесь и правда может быть скучно». Я ничего не ответил, да и он не требовал. Просто смотрел нас и кузов. «Предлагаю оставить дела на наших помощников, а я пока покажу тебе мою гордость, полис. И, может, мне удастся заинтересовать чем-нибудь интересным». «Вы знаете, что делать», — кинул взгляд на парней, а те растерялись. «Запчасти, жилье, ремонт машины». Покачав головой, пошел за стариком. Вскоре мы попали в шлюзовое помещение и пару секунд спустя оказались в просторном коридоре, а затем вышли в еще более гигантский ангар. «Когда-то здесь хранились космические корабли. Гордость Марса». Ангар же был и правда гигантский, потому что здесь построен настоящий город. Многоэтажные дома, уходящие в потолок ангара, множество улиц, промышленные объекты и даже городской транспорт имелся. «Впечатляет. Но, думаю, секрет успеха в твоей силе и подпитке реакторов». Я кинул взгляд на старика. Он немного удивился, но не более. Напомню, что здесь все говорят на «ты». «Так и есть. Когда я нашел это место 150 лет назад, оно было обесточено и мертво. Я его оживил и создал здесь полюс». «Звучит просто, но на самом деле работа проделана колоссальная. Оживить базу, которой 25 тысяч лет... Не представляю, скольких усилий на это потребовалось». «Много!» Он с большим интересом посмотрел на меня. Я лишь улыбнулся. Здесь нас ждала машина, на которой мы поехали по улицам города. И нет, на обычный город он не похож. Народу здесь было, но очень много. Ощущается перенаселение. Для экономии электричества использовались неоновые рекламные баннеры. Так заведения заманивали к себе клиентов и обеспечивали освещение. Пока ехали, заметил киберимпланты у некоторых людей, а также каких-то мутантов. Это были странные люди, видимо, прошедшие умышленные мутации, чтобы выжить на Марсе. Высокие, крупные, серые, а еще лысые. Но были и другие, те, кого поразила различная дрянь, помимо солнечной радиации. «Это симманцы», — кивнул он на серых. «Они нейтральны и стараются ни с кем не враждовать. При этом симманцы весьма сильные и решительные. С ними враждовать себе дороже. Благодарю за объяснение». Мы продолжили ехать и посетили ферму сверчков, из которых делают муку. А затем и грибную ферму. И здесь даже животных разводили. Они походили на свиней, но с прочной шкурой. Но главное — это ферма кислородных жуков. А те кислородные шарики — это их какашки. Жуки эти любили есть особый мох и пить воду. Так что выращивали их в чанах, наполовину покрытых мхом и наполовину водой. Следом мне показали фильтрующие системы города. Здесь фекалии превращались в удобрения для ферм. А вода очищалась. Ее вновь можно было пить. Правда, имелся процент потерь, так что поставки воды были жизненно важны для полиса. Также в полисе шили одежду и производили весь минимум того, что необходимо для жизни. Остальное покупали. После экскурсии мы поехали... Нет, не к дому правителя, а к металлической стене. Там были врата во внутреннюю часть базы. Видимо, там и жил старик. Но вдруг в нас прилетел огненный шар. Сейчас мы были на окраинах города, вот из домов нас и атаковали. И врагов было много, ведь после шара огня полетели плазма и ракеты. Старик среагировал быстро и, выскочив из машины, можно сказать, выбив дверь, сбил огненный шар с помощью молнии. Лазер и плазму он принял на магический барьер. Ракеты, конечно же, сбил и успел закинуть пару цепных молний в дома. «Уроды!» — прошипел старик. А я начал выбираться из машины, которая благодаря ему почти не пострадала. «Весело тут у вас!» Я двигался к нему. Но вдруг произошло нечто неожиданное. Из земли вырвались каменные колья. И если три были разбиты об барьер, то два остальных пронзили старика, приподняв над землей. «Эх вы ж твари!» — выругался я и подбежал к умирающему человеку. Его взгляд был полон обиды и горести, видимо, от понимания, что без его силы полис попросту вымрет. «Умереть в мою смену? Даже не думай!» Я пнул каменюги, и они рассыпались маной, а старик упал в мои руки. «С тебя нехилый такой должок!» Закинув руку, заставил ее сиять смесью сил и хлопнул старика по спине, после чего уложил на дорогу. Тем временем из домов стали выходить, судя по всему, наемники. Разная экипировка, разные опознавательные знаки и разное вооружение. Их целью было убедиться, что старик помер, но я закрыл его сияющим куполом. «Уходи, не пострадаешь!» — выкрикнул мне один из троицы мужчин в балахонах. Это были маги Земли. Мне же вдруг так обидно стало. Человек всю свою невероятно долгую жизнь посвятил этому городу. Он всячески поддерживал и продлевал свою жизнь, чтобы город жил. Ведь его смерть — это смерть города. По душе вижу. Этот город и есть его жизнь. А тут какие-то алчные твари ради простых денег хотят все это разрушить. Люди, смертные! Вдруг я рассмеялся. Вы никогда не меняетесь. В какой мир ни глянь, везде одно и то же. Алчность, грех, убийство. Что ты несешь, психопат? Меня уже окружило порядка 40 человек. Но они спешили, так как наша подмога уже двигалась сюда. Однако все наемники резко застыли, а я воспылал множеством цветов энергии. «Я устал», — вздохнул я и посмотрел вниз. «Эй, планета! Мир! Я чувствую, как ты наблюдаешь за мной и изучаешь. Ощущаю твой страх и незрелость. Пробуждайся! Хватит уже бояться!» В ответ я услышал лишь больше страха. «Хорошо. Тогда я заставлю тебя пробудиться!» — выкрикнул я и кинул взгляд на наемников, чьи души уже сгорали в пламени ада. Тогда я раскинул свою силу еще дальше, потом еще и еще. «Луна, ты видишь Марс? Помоги мне!» Хоккайдо, небесный шпиль. «Да что опять не так-то?» — ругалась Рейна, смотря на два энергетических силуэта и Шою. «Отличная же идея! Будет сеть ретрансляторов!» «Рейночка, ну потери!» — прижав ладони к груди, пробормотала Шоя. «Мы всех чудовищ привлечем. Так я убью их? А когда вы скушите Марс, отключим ретрансляторы, делов-то!» «Но мы не хотим кушать Марс». «Ну так они пусть сидят!» — она указала на два силуэта. «Тогда наша воля мира восстановится. Альс и Мона станут свободны, а Гаус перестанет быть дурачком. Плюс мы найдем тюрьму богов». «Рейна, нельзя так жестоко». Шоя опустила слезу, а Рейна сделала руки в боки и строго на нее посмотрела. Но вдруг шпиль сильно тряхнула, и богиня упала на мягкое место. «Да что еще?» — выругалась та, а шпиль начал сиять, и вдруг он ударил по небесам. «Ваших рук дело». Оба силуэта отрицательно закачали головами и исчезли. Рейна тоже, и оказалась на орбите, где увидела, что энергия бьет по Луне. «Да что происходит? Ой, это Гаус, что ли? Опять он все сам. Значит, все наши мучения и страдания пошли даром?» — выругалась Рейна и хлопнула себя по лбу. «Ладно, этого и следовало ожидать. Все же он умнее всех нас вместе взятых». Рейна улыбнулась и была обнята Шоей. А вскоре энергия, что покрывала всю Луну, ударила в космос по направлению Марса. «Впрочем, дурачком Гаус даже лучше», — добавила богиня, а два силуэта показали большие пальцы. «Ой, кто бы говорил? Я напомню, Гаус обещал вам страшную кару, когда вы будете свободны. Так что готовьте жопы, подмывайтесь и белишки поэротичнее наденьте». Испытав невероятный ужас, оба силуэта развеялись, а Шоя что-то начала записывать в тетрадку. Полис, Ники и Тирс. «Офигеть, сколько мы денег заработали!» — недоумевали парни, сидя в кабине на парковке. У них был кейс полный энергокристаллов, причем высококонцентрированных. «Даже страшно в город идти!» — кивнул Ники. «Может, распылим по пакетикам и спрячем внутри брони? Или свалим? С такими деньжищами мы можем жить, как короли!» — предложил Ники, а потом скривился. «Или станем ожившими трупами. Нет, лучше быть нищим, но живым». «Согласен, и не говори больше такую чушь». В этот момент раздался крик, а народ стал стекаться к вратам. И парни тоже побежали, не забыв прихватить кейс. Но, оказавшись снаружи... «Это еще что за чертовщина?» «Небо, мы все умрем». Ники посмотрел на брата, а тот вдруг рассмеялся. «Это бог! Гаус что-то творит!» В этот момент с неба в землю ударил мощнейший луч энергии, и затряслась земля, отчего люди еще больше перепугались. А после из этой самой земли начал расти небесный шпиль, но не обычный. Это был не обелиск, а металлический цилиндр цвета черного серебра, сотни метров диаметром. Он рос и рос, преодолев тропосферу, за ней стратосферу, и вскоре шпиль добрался до космоса. На нем постепенно выросла круглая платформа, из которой в пять сторон ударили другие энергетические лучи. Наблюдающие за этим не знали, но по всей планете было сформировано более десятка подобных шпилей. И когда все они стабилизировались, и, главное, заполнились энергией, Земля вновь затряслась, а после в небо начали подниматься огоньки. Это были все блуждающие души, что так и не нашли покой, а также энергия живых существ. Люди по всему миру попадали на колени, а чудовища и прочие затаились из-за резкой потери сил. Бесчисленные огоньки коснулись небес, и эти самые небеса засияли. Ярко-ярко. И начали покрываться энергосотами. Все небо покрылось ими, однако они быстро исчезли, и, собственно, все. Небо успокоилось. Сияние пропало. Разве что осталась странная конструкция. По ее корпусу были проведены линии, которые сейчас сияли серебром. «Пошли к Гауссу?» — спросил Ники, который с трудом вернул челюсть на место. «Пошли». Парни кинулись в ангар, но со стороны города ударила столь сильная волна энергии, что братьев сбила с ног. «Гаусс, в это время». «Страшно, я боюсь». Я стоял на улице города, бледный от истощения. А мне в ногу вцепилась малявка, которая пускала реки слез. Ей было лет 10, может, меньше. На ней серое платье, больше похожее на мешок из картошки. А волосы цветом марсианских песков были растрепаны. «Папочка, мне страшно!» Она трясла меня за ногу, и мне пришлось взять ее на руки. «Ничего, не бойся!» Вздохнув, начал гладить ту по голове и спине. Вроде начала успокаиваться. «Папочка, с тобой!» Сам не верю, что сказал это, но ощутил от воли мира Марса столько счастья и тепла. Пришлось смириться. И, как говорится, принять ответственность. Марс еще слишком слаб. Но он уже имел зачатки самосознания, и не смог я отдать его на растерзание. Думал, здесь родится злая и обиженная на все живое сущность, но нет. Наоборот. Здесь зародилась трусливая и добрая воля мира, которая очень хотела защиты. Можно сказать, молила об этом. Поэтому я и сделал это. Земля согласилась. Так что она теперь старшая сестра Марса. Точнее, будет, когда мы завершим формирование воли мира Земли. «Папочка, папочка, папочка!» — радовалась девочка. А как недоумевали люди. Сюда уже прибыла служба безопасности, да и простых зевак прибавилось. «Где господин Гедеон?» — спросил один из бойцов города. «Здесь!» — взмахнув рукой, развеял светящийся купол, и все увидели... «Блядь!» — переборщил. «Это шутка! Где господин Гедеон?» — десятки солдат подняли оружие. «Это я, кретины!» — простонал. Хотел было я сказать, что старик, но нет. Это был молодой мужчина, рядом с которым лежали киберруки, импланты и даже искусственные органы. Как и откуда они вылезли, лучше не знать. Руки? Откуда у меня руки?» — недоумевал Гедеон и поднялся. «Санти, с какого хрена? Как ты допустил появление этих наемников? А где они? Мертвы?» «Мертвее некуда», — закивал я. «Ребенок?» — офигел мужчина и заозирался, а потом опустил взгляд и посмотрел на свою одежду, залитую кровью. «А почему я жив?» «Потому что ты хороший человек, Гедеон. Я дарю тебе молодость, а твоему народу процветание». В этот момент я слегка засиял приятным теплом. «Гаусс!» — услышал я крик и увидел подъезжающих Ники и Тирса на какой-то машине. Улыбнулся. «Позаботься о парнях и помоги им починить мой корабль. Он мне очень дорог. Ну и выгляни на улицу». Посмотрев на малышку в своих руках, взмахнул рукой и создал черный портал, в который шагнул. «Я еще вернусь».